Евгений Шестаков. Пьяные ежики. Посвящается памяти Михаила Евдокимова. Зверьки и птички. Пьяные ежики номер один. В ежа, если стакан водки влить, у него колючки сразу в гребень собираются. Стоит, качается, сопли по полу, нос красный. А если еще и очкарик, вообще противно смотреть. В голову ему быстро ударяет. А песни у них сплошь идиотские. Он так-то двух слов связать не может. А тут еще и кает, приплясывать начинает. И балалаечку обязательно. Они всегда с балалаечками ходят. Без них в спячку впадают. А если пьяный еж разорался, так через полчаса их штук 300 понаедет веселых, с бабами, с граммофоном и с салатами. И тут, если жить хочешь, наливай всем. Водка кончается, растворитель наливай, уксус. И им лишь бы глотки залить, чтоб булькало, когда они по очереди с письменного стола на воздушные шарики прыгают. Это у них старинная забава. Или один на шифонер залезет и оттуда какие-нибудь грубые слова говорит, а остальные внизу хором повторяют. И кто первый застесняется, тот идет колеса у милицейских машин протыкать. А если баб они с собой много привезли, то начинаются у них танцы. И свет выключают, а целуются они громко. И если ты как дурак засмеешься, то они свет включают, и на ихние лица тебе лучше не смотреть. И упреки их просто выслушать, считай, легко отделался. Деньги у них часто бывают, а чувства меры никакого. И к полуночи вся пьяная орда только в кураж входит, включая тут же рожденных и только что зачатых. Здесь, правда, они о политике больше орут, но при этом пляшут. А кто устал, того силой пляшут. А если орать не может, то хрюкать должен. Иначе у них считается не мужик, и они пальцами показывают. И когда под утро все ежи кучей на полу храпят, а один в углу еще топчется и покрикивает: «Упаси тебя, Господь!» — замечание ему сделать. В раз все проснутся и снова начнут. Надо обязательно дождаться, когда последний еж фуражку на пол скинет, крикнет: «Баста, карапузики!» — и сам свалится. Только тогда их можно сметать веником в совок и выносить на улицу. В общем, много хлопот с этими ежами. Поэтому я к ним с водкой ни-ни.